116. Урусвати знает соотношение битвы и созидания. Явления битвы и созидания с земной точки зрения будут противоположны. Но мы скажем, созидание есть рассеивание тьмы. Значит, вместо противоположения получается сочетание. Нас часто обвиняют, что мы запугиваем битвой и что наша битва почти бесконечна. Люди утверждают, что созидание мирно, но битва убийственна. Можно ли представить себе созидание без сложения элементов, без мужественного преоборения препятствий? Так и наша битва есть преоборение хаоса. Если не будет такой обороны, волны хаоса захлестнут все достижения. Нужно твердо согласиться на понимание битвы и созидания как действенных начал бытия. Так, когда мы говорим о движении, мы имеем в виду тоже преодоление тьмы. Мы говорим о необходимости полюбить битву не как братоубийственную резню, но как прекрасную оборону всего проявленного мира. Невозможно пребывать в кажущемся покое, когда хаос бушует. Можно напомнить древнее изречение, когда для познания мира предлагалось пережить несколько землетрясений. Только у черты бытия можно почуять и полет в беспредельность. Многие не поймут сказанного. Для них битва есть противоположение созиданию. Невозможно сказать толпам о беспредельной битве. Только некоторые истинные испытатели усмотрят, насколько их смелые опыты подобны битве. Старинные изображения светлых духов непременно снабжали их вооружением. Но и каждый ученый приступает к исследованию в доспехе знаний. У нас имеются доспехи физические и духовные. Советуем нашим последователям приобрести доспех, который убережет от удара хаоса. Не будем принимать наши слова о доспехе как символ, наоборот, поймем как оборону, которая создана нашим сознанием. Можно укрепить твердыню, когда мост к башне Чунг прочен.